А зараз на шарзе «Зона свободы». Штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Як украінскі ўрад можа ўтрымаць усход краіны? Як рэагуюць беларусы на падзеі ва ўкраіне? Расія для беларусаў – абаронца ці пагроза? У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і аглядальніца украінскай службы нашага радыё Таццяна Ярмашчук. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч. Сёння наш погляд на тое, што адбываецца на ўсходзе Украіны, куды перасунулася змаганне не толькі за украінскую незалежнасць. Што адбываецца, якую ролю ў падзеях адыгрывае сам народ, мясцовыя эліты і расійскі фактар у масках і без. Таццяна, і першае пытанне да вас, як да свежага чалавека з Кіева. Ці пагадзіліся б вы са сцвярджэннямі высокіх расійскіх кіраўнікоў, што цяпер ва Украіне адбываецца грамадзянская вайна? Прынамсі, такое акрэсленне даў Дмітрый Мядзведзеў пасля сустрэчы ў Маскве са сваімі калегамі, беларускім і казахскім. Я б це б ні ў якому разі не называла грамадзянскою війною, оскільки, в принципі, там не можна говорити, що іде протистояння безпосередньо громадян. Українська влада надавала докази, і це ми можемо бачити на прикладу Криму, що, власне, це були провокації з російського боку. І, до речі, про громадянську війну говорили, коли були події взимку восени на Майдані. Ні, звісно, я б не говорила про громадянську війну. Юрій, поводля вас, ёсць тут прикмети громадянської війни або гэта нейкая нова, ще невідома форма необвешчаної війни одної держави другой державі? Ну, ведаце, я думаю, што там ёсць элементы і таго, і другого. Негледзячы на ўсе сцвярджэнні расійскіх уладаў, там ёсць і расійскія дыверсанты, там ёсць расійскія грошы, там ёсць расійская ваенная лагістыка, бачна, як там добра арганізавана прафесійна рух гэтых людзей, груповак. Але пры гэтым, на мой погляд, там ёсць і пратэст украинского усходу супраць украинской улады. Ну, можно пригадать, як голосовал усход за Януковича. Амаль поголовно. Можно пригадать, скажем, по социологичных опытаниях, какое было ставление усхода до Майдана аж на до самого конца. До речи, мы памятаем такую з'яву, як титушки. Где их наймали? Где их мобилизовывали? На усходе? Куды яны падзеліся? Так што казаць, што гэта толькі, ну, як бы расійская агульнавайсковая аперацыя, гэта не так. Там ёсць грамадзянскае супрацьстаянне. А Яфім, а як вы ацэньваеце тое, што, скажам, ці адэкватна, што украінскія ўлады цяпер абвяшчаюць антытэрарыстычную аперацыю? Ці адэкватна гэта вось гэтым падзеям? Они обещают, у них нет особых сил для её проведения. Антитеррористическая операция всё-таки это форма войсковой операции на месте, где сначала аккумулируется какой-то, как говорят в России, военный кулак и диверсионные какие-то формы на местах спецназы. Всего этого мы не видим. Направление десятка, а может быть и меньше, бронетранспортеров, даже не танков, на место, которое потом еще переходит на сторону противника, это не антитеррористическая операция на самом деле. Но к тем факторам ситуации на востоке Украины, которые здесь были уже упомянуты, я бы добавил еще один. Это огромное давление, которое целенаправленно, планомерно оказывает Россия на этот регион. Это давление и экономическое. Мы знаем, как оно проявляется, в каких формах. Смысл этого давления – вызвать недовольство населения падением жизненного уровня. Это давление и пропагандистское, потому что туда идут потоки целенаправленной и, опять же, запланированной пропаганды, смысл которой – представить российскую альтернативу для местного населения как выход из положения, как средство улучшения экономического положения, как более обеспеченное будущее и так далее. И это давление, третий аспект этого давления, международно-дипломатическое, когда Россия начинает предъявлять сейчас уже ослабленному украинскому государству какие-то формальные претензии. Каким она должна быть? Каким должна быть ее стратегическая политика? Какими должны быть ее международные связи? Второе, скажем, нейтралитет страны, обеспеченный конституционно. Этого очень сложно добиться. Этого добивались в Финляндии, в Австрии, всюду. В конечном счете это отменялось. Или, во всяком случае, были сильные тенденции к отмене, такого конституционного положения. Это и предложение украинским властям провести федерализацию страны, которая потом может иметь следующим этапом, разумеется, откол, референдум и откол в какой-то части. В общем, российское давление всестороннее, отвечающее какому-то ясному сценарию, нельзя сбрасывать со счетов. Все остальное было бы на уровне местных волнений, местных каких-то беспорядков. Если бы не было того факта, что на границе существует сильное государство, недружелюбно настроенное и пытающееся себе обеспечить реальное влияние на Украине. Словом, ось в этом первом этапе мы отзначили, что есть как элементы громадянской войны, есть элементы дипломатичной войны, есть элементы пропагандистской войны и есть мощное российское ожидание диктовать будущее Украины. Наши корреспонденты запытались у меньшуков, что бы они робили, будучи на месте нового украинского керавництва. Прежде всего, наладить отношения с людьми. Именно с людьми, теми, которые вот это вот протестуют и которые требуют. Обязательно. Без этого ничего не получится. Иначе война будет. Это все надо прекратить, а никаких военных действий, я считаю. Каким чином бы вы робили это? Ну, я не политик, как бы, чтобы рассуждать, но, тем не менее, надо как-то все это прекращать. Референдум пускай проводят, пускай, как бы, то, что на юге творится, то и люди сами решают. Видимо, нужно провести референдум, хотя это достаточно дорого казне обойдется, однако нужно полностью волеизъявление народа до конца, то есть при этом референдум и выяснить. А силовые методы, я думаю, не выход, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, когда идет распад целостности государства, то это тоже как-то это бунт. Мне тяжко роить, я что, керовництво Украины. Я навод не веду. Мне сдается, покуль яны не зробили фатальных помылок, это головное. Далее побачим тое, что трымаліся такие час, и тое, что врешце задейнічалі войска, коли ситуация на Донбассе начала выходить под контролю, мне сдается, это правильно. Первое, уже то, что не сделано на закрытой границе, срочно проводить антитеррористическую операцию в всех городах, которые сейчас уже захвачены сепаратистами. В общем, там, знаете, что для простого, как я, белоруса, как вам сказать, не все шаги я могу предложить, допустим, какие-то сделать. Но очевидные, то, пожалуй, конечно. Это вот то, что я вам сказала. Что бы я делала? Ну, наверное, все-таки мирным путем как-то решить вопрос. Потому что военным, я думаю, что толку не будет. Много людей очень пострадает. Ну, а России, конечно, не стоит вмешиваться в это. Потому что иначе это вообще разгорится пожар. Сильный. Нужно как-то стремиться к тому, чтобы объединить всех и сделать так, чтобы люди не воевали друг против друга, а как-то совместно пытались решать свои проблемы, и западная часть, и восточная, и пришли к какому-нибудь согласованию проблем, а не так, что они пытаются сами против друг друга начать войну. Я считаю, что это просто недопустимо. Прежде всего, провести хотя бы всеобщий украинский референдум. Как, чтобы люди высказались, как хочет жить Восток, как хочет жить Запад. Тогда можно прийти к какому-то консенсусу. Но если не будет политического диалога, то порядка в этом государстве, которого очень жаль, потому что это большое, самодостаточное, будем говорить прямо, государство, а запущено да нельзя. Новины свободы. Что, где, коли, як и чому. Отказы у эфира свободы. Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. У ефіри «Зона свободи». Тема випуску – як український урад може утримати усход країни. У передачі беруть участь Юрій Дракохруст, нарадця президента Радіо Свобода Ефім Фіштейн і оглядальниця Української служби нашого радіо Тетяна Ярмашчук. Веде передачу Олена Тиханович. Як мы бачылі, беларусы не маюць адназначных парадаў, але тым не менш даволі часта гучала парада правесці рэферэндум. Таццяна, наколькі гэта магло быць развязкай? Прынамсі, ідэя правесці рэферэндум разам з прэзідэнцкімі выбарамі. Панове, я б тут хотіла б все-таки, і, до речі, на думку Юрія, я все-таки хотіла б ще раз сказати, що я не погоджуюся з елементами громадянської війни. Насамперед, ми мусимо визнати, і зараз Україна це визнає, що була програна інформаційна війна. Всі знали, журналісти писали, що робиться у Криму, наприклад. Я просто трошки далі зайду, що видають російські паспорти, а гарні престижні російські вузи беруть дітей з Криму навчатися, це були МГУ. Зрозуміло, що російський Чорноморський флот, люди, які у Санкт-Петербурзі закінчують військово-морське училище, вони отримують більше, ніж ті, хто на Хімовське у Криму йдуть в український флот. По-друге, знову ж таки, люди, які з Криму, вони говорять, що спочатку у Криму, коли були події на Майдані, не було аж таких настроїв, щоб це було щось проти. Вони були досить індиферентні. Але коли почалися події у Криму, знову ж таки, це те, що я можу судити з розмов з кримчанами. Люди були навіть готові до якоїсь стрілянини. І багато з них вважали, що потрібно, направду, було проводити антитерористичну операцію 1 березня, коли захоплювалися той 100 людей, захопили будинок парламенту. Цього проведено не було. Далі, коли вони зрозуміли, що Україна, центральна влада, їх просто даруйте кинула, вони, направду, вже вирішили, ну окей, ми маємо тоді з таким чином підтримку. Таціна, ви хочете сказати, що в Усходній Україні повторяються ті ж помилки, які були зроблені у Кримі, висновок не зроблено і нема уявлення, яким шляхом це вирішать. Я вас питала про референдум. Приймальний цей варіант чи ні? На даних умовах цей варіант абсолютно не може бути прийнятним, хоча... Його Турчинов пропонує. Його Турчинов пропонує, в принципі, але от саме в цей день для цього теж потрібен час для референдуму. Ситуацію ми таку маємо зараз. Для підготовки, другого щоб нормально... Коли проводився кримський референдум, там на протягу пару тижнів все було вирішено. Ну, це була, звісно, фікція. Там, як, там журналістка в якості експерименту з російським паспортом ходила, ну і брала бюлетені і голосувала. Ми розуміємо всі, що цей референдум фікція. Влада не робила і знову ж таки не робить нічого. Я не хочу нікого образити, але Донбас... Це депресивний регіон. За соціологічним опитуванням, більшість людей з цього регіону не виїжджали навіть за межі регіону свого. Тобто, і ми можемо уявити, що якесь робітниче селище, де був один завод, і він закрився, наприклад, шахта. І у людей там немає ні городів, на відміну там від центральної, наприклад, чи західної України. І вони тремтять, щоб не втратити ту роботу, бо вони їздять десь в сусіднє містечко, вони їм ніяк не можуть вести тим шахтарям нещасним по годину оплату робочої праці. Але, знову ж таки, влада також не робить нічого. І нинішня влада... Яка... Ви хочете сказати, що шахтери вже на боку російських? Ні, я не хочу. Ні. Абсолютно. Я маю на увазі, я хочу сказати, що ці люди не надто ідейні. Економічні обіцяння їм можуть допомогти легше вирішити. Абсолютно в цьому. Якщо будуть якісь економічні обіцянки, не обіцянки, а дії. Бо якраз то обіцянки завжди робляться. Я скажу просто ще єдину фразу. Нинішня всі. Без винятку всі, і нинішня влада, яка була опозицією, вони нічого не робили в тих регіонах. Вони думали, от таке в них було враження, що вони приїдуть за два тижні до виборів, роздадуть листівку, розкажуть про мову, про розвиток, про євроінтеграцію і все. Зрозуміло, що для того, щоб отримати підтримку у тій частині, потрібно було щось робити. Принаймні, це було потрібно було робити не за два тижні до виборів, як це завжди було. Ми зрозуміли вашу позицію. Таціна попрокає українські влади у бездійності. Спадар Фіштейн, а як би ви прокоментували ось такий варіант? Там прогучало у опитанні, що Таціна каже, ось вони нічого не роблять, але принамсі, як кажуть білоруси, вони не роблять фатальних помилок. Чи є це оправдання? Я вважаю це великим оправданням, тому що в такій ситуації можна було допустити фатальні помилки, дійсно. І при всій слабості, яку я, звісно, признаю, вона і не може бути другою. Правительство не може бути быть другим в данной ситуации. Как говорил товарищ Сталин, у меня для вас других писателей нет. Других политических деятелей пока Украина не генерировала. Но при этом, согласен, кстати, опрос меня приятно удивил. Никто из них не предлагал вариант оккупации Украины России или присоединения Украины к России или даже раскола государства по языковому или национальному признаку. Никто не предлагал полных идиотских вариантов. То, что многие из них отметили, что это правительство при всей слабости кардинальных ошибок не допустило, я тоже с этим согласен. Что касается референдума, просто в двух словах, так же как война является продолжением политики другими средствами, и референдум является продолжением политики, а иногда и войны. Мы знаем многие референдумы, проходившие в условиях оккупации, они всегда кончались, как крымский, который тоже проходил в условиях оккупации де-факто. И поэтому рассчитывать на референдум нельзя. В худшем случае эти регионы самоопределятся, а в лучшем произойдет как бы раздел между Западом и Востоком, и мы окажемся там, где мы сейчас. Запад проголосует за единую Украину, на Востоке, может быть, это мнение будет другое. А главное, Восток не убедит позиция западных украинцев. Они и так ее знают. Они говорят, а мы хотим по-другому. Давайте референдум только у нас, а не общеукраинский, как по Конституции должно быть. И, конечно, невозможно будет обеспечить явку наблюдателей независимых, потому что восточные регионы уже фактически отрезаны информационной блокадой, и не пройти, не пробиться на все участки туда наблюдателям каким-то иностранным. То есть это крайне сложно. То, что Турчинов пропагандирует этот вариант, свидетельствует только о том, что он, видимо, недостаточно информирован о том, какие бывают... Они пропагандируют, но он просто как бы погружается. Ну, да. Какие бывают референдумы в мире, как они обычно кончаются. Стоит ему, может быть, напомнить о том, что сразу после аншлюса, после оккупации Австрии или воссоединения Германии с Австрией, там провели референдум пост-оккупационный, который закончился 99,7. То есть, они хотели сказать, что австрийские славяне, я имею в виду славянцев, хорватов, других, которые там проживают, евреи и другие, голосовали за аншлюс. Но это же, как говорится, в Одессе на голову не налезает. Такой же результат был в Крыму. К сожалению, референдум может проводиться только при строго выверенных условиях. Если они не соблюдаются, это ничто не дает. Юрий, а как бы вы отказали? Как повинен поводить себе Киев, как Донбас не повторил лёс Крыма? Ну, видите, я, может, почну как бы крышку сдаля. Та революция, якая отбывается в Украине, это саправды революция, она, в принципе, не первая в истории. И в этом смысле, скажем так, в истории по-разному эти пытания вырешались. Когда мы, скажем, пригадаем Великую Французскую революцию, то, например, мятежную Вандею, мятежный Леон, просто топили в крови. Такое тоже есть. И я бы сказал так, я тут не буду расставлять оценок, и просто я бы сказал так, что коли у украинского уряду есть силы так зробить, ну так и до его так робили. Але пытание в том, что, махчима, все-таки ситуация не такая, как ее описала Татьяна, что, мовляв, есть насельничество, якое типа силное, типа подтримливая Майдан, а так сказать, пришел русский поручик Ржевский и все опошли. Вот если бы это было так, то великих сил не треба. А коли все ж таки треба, як бы мовить, змагаться с и улесным насильництвом, тогда проблема больше складанная. Плюс к тому, коли пригадать французскую революцию, то разбираться с Вандеей Париж мог только тогда, коли отбил замежное на 6. А тут 40 тысяч стоит силовый кулак российского войска, и неведомо, ти зможе Украина, коли, скажем, начнут по-серьезному, по-военному разбираться с Усходом, коли, так сказать, вот эта армия хлыне туды, ти зможе она повторить досвид, что называется, Д'Антона и Робеспьера. И тому я не выключаю, что махчима доведется неяк домовляться. Вот на этом тыдне отбылся съезд партии региона в Донецку. Яны, например, пропоновали не столько референдум, скажем, российская мова плюс подвышение статуса регионов. Не федерализация, але подвышение полномочий регионов. Махчима эта формула. Я бы сказал так, что тут как бы нема правил. Есть одна, как бы, мета. Это заховать одинство своей краины и выиграть. Як ты выигрываешь? Перемовами, войной. Твоя справа. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Алена Тиханович. У передачи удельничали наш оглядальник Юрий Дракохруст, дарадца президента Радио Свобода Яфим Фіштейн и оглядальница Украинской службы нашего радио Татьяна Ярмащук. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы